Доброй ночи. Холодно в Москве, мокро или душно. Все равно, каждый вечер рабочей недели на Радио России вас приветствует программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня пятница. В пятницу мы говорим о любви, точнее говоря, о разных ее проблемах. И сегодня мы решили обозначить тему заезженной с виду фразой «Вот и встретились два одиночества». Ну, действительно, встреча двух одиночеств – это всегда очень сложно. Чем старше мы становимся, тем больше чего-то очень своего личного мы накапливаем в душе. Почему-то это часто очень плохо объединяется. Вот об этом разговор. А история... Вместо истории мне вспомнился почему-то сегодня один старинный анекдот. Ну, какие я могу вспоминать анекдоты? Конечно, это анекдот про психбольницу. Так вот, в одной клинике, где-то у нас, где-то не у нас, простите, где-то на Диком Западе, главный врач клиники ведет экскурсию из нескольких посетителей, ну, скажем, коллег. Он показывает палату, в которой сидит немолодой уже мужчина. И рядом с ним на стульчике сидит огромная кукла в человеческий рост. Он общается с этой куклой, разговаривает, ласково ее гладит, время от времени пересаживает с одного стула на другой. «Кто это?» – спрашивают посетители. «Вы знаете, — говорит врач, — это мужчина, который, будучи совсем молодым, влюбился в девушку. И эта девушка бросила его, она вышла замуж за другого. И вот он приобрел куклу, наделил эту куклу свойствами своей любимой. И всю жизнь вот так вот, как вы видите, общается с ней». Ну, посетители сочувственно качают головами и заходят в следующую палату за стеночкой. За стеночкой. Там за стеночкой другой молодой человек, примерно того же самого возраста, уже не молодой, равномерно и монотонно бьется головой о мягкие стенки. Бьется и что-то такое воет про себя. «Ну, а это кто?» – спрашивают посетители. «А это? Это как раз тот самый мужчина, который таки женился на той самой девушке». Вот такая вот не очень веселая, по-моему, история. И почему я ее вспоминаю? Да, наверное, потому, что у нас в наших отношениях мы очень часто создаем себе подобную психбольницу. А вот как это получается, я надеюсь, что нам расскажут наши радиослушатели. Сам я почему-то вспоминаю, вроде бы не имеющую никакого отношения к рассказанному анекдоту, сценку из юности. В этой сценке меня, совсем молодого человека, лет 20, пригласили дальние родственники на золотую свадьбу. Конечно, это были немолодые люди, не совершенно потрясающе накрыли стол. Было это в советское время, сделали они это очень красиво, пришло огромное количество народу, там что-то около 30 гостей было. Произносили замечательные тосты, все было хорошо. И бабушка моя задержалась, ушла не сразу, я был с бабушкой, уже совсем пожилым человеком, они там о чем-то беседовали. И потом они вышли на балкон на таком вот 11 этаже хрущевской башенки 12-этажной. Тогда было высоко, с балкона был виден закат. И они смотрели на закат, отдыхали. Все это было потрясающе красиво. И вдруг мужчина повернулся к женщине и сказал ей: «Машенька, «Я горжусь тобой». А Машенька не очень хорошо слышала. И сказала: «Что ты говоришь? Я очень плохо слышу». «Я сказал, что я горжусь тобой». «Подумаешь», — ответила она, махнув рукой, «за столько лет я ведь тоже от тебя устала». Не создает ли каждый из нас себе некую вот такую отдельную палату вместе с тем, что мы называем своим одиночеством? Вот такой непростой вопрос и введение. А мы, как всегда, ждем ваших звонков, мнений и советов о том, как же избавиться от этого одиночества по телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 250-0701. 250-0701. Привычный телефон нашего эфира, по которому еще 40 минут вы можете задавать вопросы и давать советы. Ну, а музыка, сегодня джазовая. И когда-то знаменитый джазовый флейтист Вуди Герман совсем не пел. Он спел лишь один раз, насколько мне известно, во всяком случае, на одном единственном диске. И, конечно, на этом диске есть песня об его одиночестве. «Всегда один» поет Вуди Герман. Together beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together, the blinding rain, the starless night were not in vain, for we're together, and what is there to fear? Together, our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be, and we can weather the great unknown. If we're alone together, «Серебряные нити». Давайте все-таки начнем с того, что послушаем, что же думают люди, которые звонили нам на автоответчик до начала прямого эфира. Одна из этих записей почему-то очень для меня внутренне звучит похожей вот на анекдот, который прозвучал. Я бы хотел обратить внимание доктора Данилина на то, что сейчас поднят вопрос о возвращении к раздельному обучению. У мальчиков быстрее развивается эмоциональность, имею в виду, как простого человека, а у девочек интеллект, левое полушарие. Но потом, видно, все это вот меняется, как это, смена дня и ночи происходит, попеременно. Короче говоря, нужно их в классах раздельно обучать, а на перемене могут они вместе прыгать. Потому что все эти вот скандалы в семье, приходящие уже, что называть, язык не поворачивается, они вот связаны вот с этой эмоциональностью, которая как-то, по-видимому, мальчиков фиксируется, а потом уже происходит торможение, или, как говорят интеллектуалы, перерегулирована обратная связь. Ну, слышу такое выражение умное, лет 40 назад. Виноградов, спасибо. Вот, вот так вот попробовать решить вопрос с одиночествами и с нормальными отношениями. Взять и разделить мальчиков и девочек в двух разных палатах. Одних мальчиков, других девочек. На самом деле я, конечно, чуть-чуть подшучиваю, хотя в каждой шутке есть доля шутки. Если говорить серьезно, я в этом смысле, правда, вряд ли кого интересует мое мнение, но все-таки я скорее отрицательно отношусь к раздельному обучению. Проблема в том, что ломать традиционный образовательный уклад очень хочется и кажется делом очень легким. На самом деле ровно ничего эта изоляция, кроме обостренного интереса мальчиков и девочек друг к другу и следующих за этим, и ранних связей, как только есть запрет, есть и повышенный интерес, и ранних браков, разумеется, они у нас сейчас и так достаточно ранние, хорошо это или плохо, мы сейчас с вами услышим и подумаем об этом. Мне почему-то мучительно кажется все время, что изменение и ставшей уже традиционной системы оценок, и ставшей традиционным составом класса, в действительности есть для кого-то способ, как бы это помягче сказать, сейчас говорят «освоение средств». Есть такое богатое слово, как улетают елочки в новом нашем лексиконе. Так вот, так как денег это потребует очень много, неизвестно на что, и все эти деньги можно будет списать, то я боюсь, что это вот такого рода тенденции. Потому что на самом деле любое изменение привычной образовательной обстановки долгие десятилетия тащит за собой отрицательные результаты. Мне кажется, у нас нет этих десятилетий в отношении молодежи. Но вот в одном я согласен с нашим слушателем. Мне кажется, что проблему понимания двумя гендерами друг друга, проблему понимания мальчиков и девочек, проблему даже, может быть, не психологического, а душевного образования в школе и душевного климата в классе, решать надо с самого раннего возраста. К сожалению, общение и любовь – это вещи, которые нужно учиться понимать действительно с детства. Вот в этом я убежден. А более того, абсолютно реально и совсем несложно, не ломая традиционные образовательные системы. Можно это сделать по-разному, можно это сделать в том числе и очень красиво, и тонко. Было бы желание. Но мне кажется, что мы все время ищем какой-то такой меч, чтобы разрубить гордиев узел, а рубим все время по детским судьбам. Вот примерно так думаю я по этому поводу. Однако отношение к молодым бракам и к разжиганию интереса между мальчиками и девочками может быть разное. Вот что, например, думает по этому поводу Наталья Александровна. Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья Александровна. Я хочу сейчас ответить по поводу вот заданного вами вопроса. Вы знаете, мне кажется, тут очень важно то, как, в каком возрасте люди находят друг друга. И есть такое мнение, у меня вот такое, во всяком случае, мнение, что выходить замуж надо очень рано, потому что уже каким-то годам у человека складывается характер, складываются привычки, и приспособиться к этим привычкам бывает иногда очень и очень трудно. Вот у меня пример подруги, которая вышла замуж почти в 60 лет. Они встретились, они долго думали, вот она говорила, что я готовлюсь к этому, долго размышляла. Причем он человек такой достаточно высоко поставленный, она тоже такой не из толпы человек. Они поженились. Знаете, они прожили всего 2 года. Хотя, кажется, очень любили друг друга. Я вот у них была и на свадьбе, и потом приезжала в гости. И это были такие задушевные отношения, и за столом. И все было замечательно. Но вот они разошлись. Разошлись, потому что они стали друг другу мешать, простите. Ну вот если женщина прожила так долго одна, она имеет привычку на свое любимое занятие. И он тоже имеет эти привычки. И, например, он смотрит футбол. Он либо хочет, чтобы она с ним смотрела, она, естественно, футбол не любит и не понимает, зачем ей его смотреть, правда? Или же там вещи стоят не на тех местах, ему нравится одно и нравится другое. Потом он привык к кухне. Она, может быть, не любит готовить, она не училась этому молодости, уже не стала к этому привыкать. Так что для меня вот это пример того, что, наверное, все-таки люди должны находить друг друга рано. Но это еще не значит, что и те не разведутся, не разведутся. Но привычка, привычка свыше нам дана замена счастья. Она вас, согласитесь ли вы с такой вещью или нет. И вот привычки менять бывает в характере очень-очень трудно. Всего вам доброго, спасибо. Еще труднее, Наталья Александровна, научиться уважать привычки друг друга, потому что только свои собственные привычки кажутся важными, значимыми и как бы имеющими отношение к реальной жизни. А вот привычки партнера кажутся все время чем-то глубоко неправильным. И все время хочется переделать человека так, чтобы он приобрел наши привычки. Что мне хочется сказать по этому поводу? Мне кажется, что вот эта очень важная история про привычки, это на самом деле те вещи, которым как раз и нужно с детства учить. Потому что, Наталья Александровна, вы наверняка знаете статистику ранних браков. И знаете, что практически, я сейчас боюсь ошибиться, но более 70% их распадаются в течение года. И, может быть, это связано с тем, что что-то случилось с нашей культурой. Мы не умеем, взрослые, молодые, не умеем уважать другого. И поэтому, может быть, сегодня не имеет значения, в каком возрасте мы вступаем в брак, а имеет значение, умеем ли мы это делать. Может быть, вы тоже хотите сказать вот эту вещь, которую по-своему говорил предыдущий господин. Может быть, вы тоже хотите сказать, давайте учить детей любить и понимать другого. Может быть, ларчик открывается гораздо проще. Наверное, об этом примерно поет и Сара Вон. Во всяком случае, она хочет сказать, давайте сделаем кого-нибудь счастливым. Мы сегодня слушаем записи конца 50-х, начала 60-х годов прошлого века. Make someone happy. Make just one. Someone happy. Make just one heart the heart you see to one smile that when it nears you. One man your everything to pain. If you win it, just 1 minute, where's the real stuff in life to cling to? Love, love, love, love, love, love. Мужчин в невеселом анекдоте, который я рассказывал в начале, вне всякого сомнения, придумали себе женщину, которую любили. Один взял куклу, другой бьется головой об стенку, почему-то не дома, а в психбольнице. Скорее всего, к реальной женщине, которую они любили, к ее привычкам, желаниям, надеждам, мечтам, вот это все не имело никакого отношения. Это плоды их страха одиночества. Что ж такое этот за барьер, этот барьер между двумя людьми? Чем он создан? И как нам научиться его преодолевать? Очень хочется понять, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Доброй ночи, Ирина. Вы нас слышите? Да, слышу. Что вы писали? Вы рассказали анекдот, а я вам расскажу быль, немножко под другим ракурсом. Когда-то я была в 3 раза моложе, чем сейчас, и пришла по распределению на работу. Это был конструкторский отдел, и вот однажды, я еще совсем мало проработала там, я застаю такую сцену. Сидят несколько девушек, и перед ними одна какая-то девушка, необыкновенно красивая, а мне еще все не знакомы, значит, манист на ней полно, всякие серьги там, вся она такая, вся из себя. Цыганистая. Да, цыганистая. Вот она рассказывает, а был понедельник, она рассказывает, что вчера вот она с кем-то там познакомилась. Он такой, ой, какой, ой. И она так рассказывала, все прям смотрели ей в рот. И мое появление там, по-моему, ее нисколько не смутило. Она даже и не заметила, что кто-то новый появился. Я же все-таки новенькая. Вот, я, разумеется, тоже остановилась и слушаю так тихонечко. И думаю, да что ж она о таких довольно сокровенных вещах. Так вот, коллективу, наверное, человек 6 слушает ее. Вот. Тогда она все рассказала, какой он там кто-то, некто. Ну, и все разошлись с таким чувством удовлетворения. И я спрашиваю, что же она так делится-то со всеми? Разве можно так? А мне говорят, какой сегодня день? Я говорю, понедельник. Вот посмотришь, что она в пятницу скажет. Действительно, подошла пятница. В пятницу она же. И у меня были глаза. В крепких выражениях рассказывает, где у нее были глаза. И такой же хохот стоит. Вот. И так было не один раз. Девушка эта была, как потом мне сказали, замужем. Жизнь у нее, не жизнь, я не знаю, сейчас жизнь я не делилась с ней, но семья у нее вполне благополучная была. Ну, вот такие вот отношения. Вот. Ирина, а зачем? Как вы думаете, зачем этой девушке было это нужно? А вот я не знаю, может быть, она и выдумывала это. Вот знаете, песню-то вот я выдумала и полюбила, вот как-то вот сейчас современную песню-то придумала, а что придумала, то и полюбила. Вот, я не знаю. Ну, я не знаю. В общем-то, может быть, люди себе и жизнь так украшают. А вообще, если серьезно, вот моя покойная мать говорила, жизнь премудрая. Вот женщина рассказывает, там очень долго дружили, там подбирали себе, так сказать, пару, и разошлись в один миг. У меня есть знакомые, 7 лет ходили за ручку, такие трогательные отношения были, они ужились. И еще другой пример есть. Когда один товарищ говорит другому, найди мне там для времяпровождения, и прожили всю жизнь, и хорошо прожили. Вот угадай, там очень много компонентов, и поэтому я думаю, что любые советы, не знаю, не пойдут в пропасть. Это тебе так хорошо. Вот так и делаю, а другому-то это нехорошо. То есть будет так, как оно будет. И, в общем, ваш рассказ, по-моему, о том, что любовь себе придумываем мы сами. И нам нужно, да, это придумывать. Ну, скорее всего, вот я на прошлой передаче пользовался, или на позапрошлой пользовался таким универсальным понятием, как значимость. Да, эта девушка, о которой вы рассказываете, теперь уже, наверное, тоже не молодая девушка, она таким образом добавляла себе значимости. Она жила вот этими своими влюбленностями, наполовину реальными, наполовину сфантазированными ей самой. Не фантазируем ли мы, не придумываем ли мы себе любовь? И самое главное, зачем нам это нужно? Что по этому поводу думает Лидия? Лидия, доброй ночи. Доброй ночи. Здравствуйте, товарищ Данилин. Я хотела бы сказать так, что самое страшное, когда люди живут вместе, но они бывают одиноки. Так часто бывает. И вот надо бы правильно сказали, что надо добиваться, чтобы такие были люди, что сумели сохранить теплые отношения, близкие. А то можно быть жить вместе, а быть очень далекими всю жизнь. И вот и в то же время это очень трогательный выход из одиночества. Он очень хрупкий. И иногда люди, может быть, долго к этому подходят. Вот я вам прочту свое стихотворение, которое это иллюстрирует. «Пустая ночь молчит в эфире, огни погашены давно, но знаю я, что в этом мире не спит еще твое окно. Под шторой белоснежной тайны, в плену ласковой зимы, как счастье мне тобой случайно нежданно данное взаймы». Спасибо, что вы подняли такой замечательный вопрос. Он, может быть, воспитает многих людей. Подскажет им, что надо смотреть, может быть, не на внешность, а вот именно на умение человека, который поймет тебя, поймет твои настроения и сохранит не одиночество на всю жизнь. Спасибо вам, Лидия. Я вот ведь хочу что спросить. Но ведь так ли плохо это чувство одиночества? И почему мы его так боимся? И не является ли причиной огромного количества наших ошибок эта попытка сбежать от одиночества, сбежать от него любой ценой? Почему мы так мучительно бежим одиночества. Разве в нем есть только одно плохое? Что вы думаете по этому поводу, Валерия? Как раз это касается, может быть, и моей судьбы. Алло? Да-да, мы слушаем вас. Это я должна говорить? Потому что кто-то еще одновременно говорит. Нет, вроде бы нет. Это, наверное, там в редакции говорят. Да, как будто меня назвали Валерия, но кто-то другой говорит. Алло, вы меня слушаете? Да-да, Валерия, конечно. А, мне можно говорить, да? Да, конечно, мы вас все слушаем. Ну, я слышу все время чей-то голос. Вот, я хочу рассказать, ну, несколько мыслей по этому поводу. Есть люди, которые совершенно не могут жить без любви. Прямо с пеленок. Они всегда кем-то восхищаются, кого-то любят. И у меня такая полоса в жизни была очень долго. Я все время... У меня всегда на примете был мальчик или девочка с детства, которым я восхищалась. Хотела бы с ним познакомиться, хотела бы дружить. Иногда это совпадало. Но... Я считаю, что я вышла замуж по любви, потому что мой муж был похож на мою первую любовь. И он сделал первые шаги и сразу как-то вот завоевал мое сердце. Я смотрела эту вот передачу «Три тополя на Плющихе», и вот Ефремов в этом фильме – это вот лицо и характер моего мужа. Но, понимаете, у меня вот такой характер – что я, ну, вот как говорится, можно удушить кольцами любви, вот такие есть выражения, или что один всегда хозяин, другой раб, или то, что я слишком, ну, слишком много окружаю вниманием и заботой. И вот этого не нужно, этого не нужно. Но постепенно я этому научилась. Я очень любила мужа, потом мы расстались. Потом я потеряла любимейшего сына, и это была страшная трагедия моей жизни. Она тянется почти до сих пор. А с дочерью у меня не сложились отношения. Мы сейчас живем отдельно, почти не общаемся. Но со мной живет внучка. Я люблю внучку. Но теперь, кроме нее, я уже прекрасно понимаю, что столько есть и интересных людей, и хороших людей, и просто людей, которые нуждаются в моей любви. И вот ко мне приходят молодые девушки, рассказывают мне, там, советуют со мной, рассказывают мне все подробности своих переживаний. Я их хорошо понимаю, я рада. То есть вот нужно, чтобы люди к тебе приходили, не один человек. И это потихоньку, вот этот секс, этот повышенный темперамент, это все, если все это не задушить, оно переходит уже в христианскую любовь, любовь к людям. Хотя во мне этого еще недостаточно. У меня есть те люди, которых я очень и очень не люблю, хотя я с этим борюсь. А вот с дочерью мне было очень тяжело, когда я все время чем-то ради нее жертвовала, там все время посвящала там свою жизнь ей. И это, видимо, ей в конце концов мешало, но ей хотелось своей личной жизни. И она ушла и живет отдельно. Так вот, чтобы не осуждать ее в мыслях, не делать из этого драму, я просто читала молитвы, иногда даже механически. Как только закрадывалась мысль какая-нибудь о дочери, я читала молитвы день и ночь, куда бы я ни шла. И это может быть и ужасно, наверное, это и неправильно, я теперь перестала о ней думать. То есть как? И раньше я думала, не больна ли она, не плохо ли ей. Я, правда, знаю, что она не одна, она окружена семьей, и ей всегда помогут, так что, может быть, можно и не беспокоиться. Но даже, может быть, это какая-то черствость с моей стороны. Как бы она живет своей жизнью, и я рада, когда я узнаю, что у нее все хорошо. А я живу своей жизнью, но мне не пусто, не одиноко. То есть вот одиноко может стать, если ты станешь настолько беспомощен, что уже из комнаты не выйдешь, и к тебе никто не придет. И то книги, даже и телевизор этот, и радиопередачи, они так много дают, что человек одинок не может быть. Но вот надо учиться все-таки. Вот муж, например, целиком, конечно, придумала. У меня тоже есть стихотворение вот о любви, мои мысли такие. Если есть время, я прочту. Валерия, боюсь, что уже нету. Спасибо вам большое, поскольку на самом деле вы сказали очень много важного, и если вы позволите, я немножечко это подчеркну. Но для того, чтобы об этом могли подумать и все остальные, я хочу все-таки сегодня попробовать закончить разговор о роли одиночества в наших отношениях и подумать о том, а действительно всегда ли это плохо? Что происходит, когда мы боимся одиночества? Ведь когда человек молится, как вы, он остается наедине со своей собственной душой. Может быть, одна из первых проблем заключается в том, что мы не умеем этого делать. Давайте подумаем об этом, пока тот же Вуди Герман сыграет песенку «Давайте сделаем что-нибудь веселое», «Давайте как-нибудь отдохнем», «Давайте устроим приятное друг другу». Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest way down where roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes, baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. This I hear, well, can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay 6 to her. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, budge, right into jail. You better keep her, I think it's cheaper than making whoopee. Серебряные нити. Почему же мы так боимся одиночества? Ведь в сущности своей ответ на это очень прост, и он в действительности содержится внутри того рассказа, который только что произнесла Валерия. Ведь страх одиночества – это страх самого себя. Мы боимся себя. Мы боимся наплывающих видений, воспоминаний, связанных с чистым чувством вины, голосов совести, раздающихся откуда-то из прошлого. Мы ищем другого для того, чтобы он заглушил нам вот эти внутренние голоса, которые настоятельно требуют того, чтобы мы в них разобрались. А мы этого делать не умеем. Мы мучительно, иногда до старости лет, чувствуем себя пустыми внутри. Может быть, боимся признаться в этом даже самым близким. И боимся по той простой причине, что мы боимся того, что если они у нас узнают, что на самом деле внутри у нас пустота, они перестанут нас любить и уважать. И получается, что мы живем как бы между двумя страхами. Один страх, который страх одиночества, это страх самого себя. А второй страх, это страх близкого, потому что он может догадаться, что внутри у меня пустота, что я ничего не могу дать, потому что если я не понимаю, кто я и зачем я здесь, в чем же смысл моей жизни, если этот смысл заключается только в том, чтобы спрятать эту пустоту от окружающих, то тогда я могу требовать от близкого, чтобы он жил по моим правилам. И только это. И вот в этих двух страхах, наверное, содержится то, чему, как мне кажется, мы должны учить. Ведь когда мы с вами делаем упражнения в тех передачах, которые я назвал тренингами или радиотеатром фантазии, то мы пытаемся научиться не бояться одиночества, не бояться себя, тех образов, которые есть внутри нас. А второй, и это первый урок, который нужен и детям, и взрослым. А второй, как мне кажется, заключен в слове доверия, а может быть, в слове понимания. Это очень сложно для того, чтобы увидеть вместо придуманной тобой женщины настоящую, живую, из плоти и крови, которая имеет свои мнения, желания. Это очень сложно увидеть реального мужчину вместо мужчины, придуманного тобой. Но ведь мы не просто придумываем себе мужчин и женщин. Мы еще пытаемся сделать так, чтобы живой человек соответствовал этому придуманному образу. А еще не хотим ни тому, ни другому учиться. Нам все время кажется, что это получится само. Интересно, что думает по этому поводу мужчина? Вячеслав, вы нас еще слышите? Да-да. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Я, может быть, скажу несколько альтернативную точку зрения. Я буду рад. Потому что я с конца начну. Кто-то из древних сказал, что одиночество лучший друг. Я думаю, что это сказал не один древний, а сразу очень много в разных культурах. Вообще говоря, да, ведь путь к Богу лежит через одиночество. Отсюда скиты, отсюда пустынь в нашей культуре и многое-многое другое. Да, так вот, я о том, что, собственно, я не всегда так думал, пожалуй. Я не помню, когда я пришел вот к тому, что я перестал этого бояться. Последние 3 года я живу один, и я не испытываю потребности в ежедневном общении. Это происходило внутри квартиры. Не хватает какого-то дальнего космоса. Вы куда-то пропадаете, так как время наше стремительно подходит к концу. Алло. Что-то со связью, да. Скажите, пожалуйста, меня очень волнует один вопрос. А вот когда вы стали жить один и перестали бояться одиночества, У вас нет ощущения, что, простите за такой откровенный вопрос, что женщины стали интересоваться вами больше, чем это было раньше? Возможно, да. Я не буду оспаривать. Вот, может быть, такая маленькая, спасибо вам за звонок, Вячеслав, маленькая, но очень важная точка в нашей передаче, потому что, когда мужчина начинает создавать свой собственный смысл жизни, ему становится чем делиться. И как только ему есть чем делиться, о чудо, вдруг ему, которому казалось, что его не любят женщины, вдруг им начинает интересоваться не одна, а сразу много прекрасных дам. Шаг первый на пути к настоящей любви. Научитесь доверять себе. Только тогда можно будет научиться доверять другому. Я надеюсь, что когда-нибудь мы поговорим и о шаге номер два. Спокойной ночи. Спокойной ночи желаем мы вместе с Сарой Вон и с ее чудесной, с чудесной песней Антонио Карлоса Джобина «О тихой ночи». Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. Ooh, how lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love.